выделялись словно дорожные отражатели ночью. Но всего великолепнее был хвост, толстый, пушистый, сверху зеленый, снизу ярко-оранжевый, словом, загляденье. Она любила сидеть, изогнув его так, что кончик висел у нее над самым носом. При этом она чуть подергивала хвостом, по нему бежали волны, и весь он был как пламя свечи на сквозняке. Даже когда малютка подросла, она продолжала спать в банке возле моей кровати. Проснется рано утром, с громким криком прыгнет из банки на кровать и забирается под простыню. Минут 10 изучает наши разморенные тела, потом соскакивает на пол и отправляется исследовать веранду. Из этих экспедиций она обычно возвращается с ценной находкой. Кусок гнилого банана, сухой лист, цветок бугенвиллии, которую клала в чью-нибудь постель, причем очень возмущалась, если мы выбрасывали ее подношение на пол. Так продолжалось несколько месяцев, пока я не решил, что пора малютке, как и всем остальным животным, поселиться в клетке. В то утро я проснулся от мучительной боли. Оказывается, белка пыталась затолкать мне в ухо зеленый орех. Разыскав на веранде это лакомство, она, видимо, решила, что постель не совсем надежное хранилище, а вот мое ухо – идеальный тайник. Другим детенышем, о котором нам пришлось заботиться, был пучеглазый – Галаго, пойманный по пути из Эшеби. Правда, он уже не был сосунком, когда мы его нашли. Пучеглазый быстро привык к нам и стал одним из наших любимцев. У него были огромные для такого малыша конечности с длинными тонкими пальцами, и он очень потешно танцевал в своей клетке на задних лапках, ловя бабочку или мотылька. Передние лапы, словно воздетые в ужасе руки, глаза чуть не выскакивают из орбит. Поймав добычу, он крепко сжимал ее в розовые лапки и ошалело таращился на нас, словно потрясенный тем, что у него на ладони вдруг очутилось такое существо. Потом совал жертву в рот, и крылья бабочки превращались в трепещущие усы, над которыми сверкали удивленные большущие глаза. Пучеглазый познакомил меня с интересной повадкой Галаго, о которой я, к моему стыду, раньше не знал, хотя держал несчетное количество лемуров. Это было утром. Он выскочил из своего гнездышка в банке, чтобы позавтракать мучными червями, умыться и привести себя в порядок. Я уже говорил, что у пучеглазого были большие уши, нежные, как лепесток цветка, тонкие, почти просвечивающие насквозь. На воле лемуру приходится оберегать уши от царапин и ссадин, и он прижимает их к голове, складывая будто паруса. Сразу бросалось в глаза, что слух играл для пучеглазого огромную роль. Он улавливал даже самый слабый звук. Его уши поворачивались на звук, словно радар. Я уже давно заметил, что зверек подолгу чистит и протирает уши лапками, но в это утро впервые проследил весь процесс от начала до конца. Увиденное меня поразило. Сперва Галаго, сидя на ветке и мечтательно глядя в пространство, аккуратно почистил свой хвост, перебирая волоски и проверяя, не застряла ли в них колючка или щепочка. Совсем как маленькая девочка, заплетающая косу. Потом он опустил вниз игрушечную руку с непомерно широкой кистью и выделил на ладонь капельку мочи. Сосредоточенно потер руки и принялся смазывать мочой уши такими же движениями, какими мужчина втирает волосы бриллиантин. Второй каплей мочи Галаго смазал подошвы задних лап и ладони передних. Я смотрел на Пучеглазого с изумлением. 3 дня подряд наблюдал я эту процедуру. Хотел удостовериться, что мне не померещилось. Еще никогда не видел я у животных такой странной повадки. И вот как я ее объясняю. Если не увлажнять чрезвычайно тонкую и нежную кожу ушей, она непременно пересохнет и даже потрескается, а это может оказаться роковым для животного, жизнь которого так сильно зависит от слуха. На подошвах и ладонях кожа такая же нежная, но тут моча играла еще одну роль. Подошвы всех 4 ног Галаго чуть вогнуты, и когда животное прыгает с сука на сук, лапы его уподобляются присоскам на пальцах древесной лягушки. Увлажненный мочой,